Глава 17. О том, что казачье слово дороже любого, в смысле, любого другого. А если о нем напомнить под 100 грамм, вообще кремень. Не сомневайтесь, сначала их действительно накормили. Вечно рыдающая принцесса заняла положенное ей место на троне. Рядом стоял такое же впечатляюще богатое кресло, видимо, для будущего супруга. А троицу героев усадили на почетные места для дорогих гостей. Играла негромкая музыка в стиле раннего Блэкмора. В центре зала горела здоровущая люстра на 300 свечей. Подавались настоящие эльфийские блюда — селедка под шубой, салат оливье, солянка, пельмени, блины с красной икрой и холодец. Все настолько вкусно и родное, что грех привередничать. С этим заявлением изголодавшаяся военнослужащая Израиля схватила самую большую вилку и за какие-то 1,5 часа всласть отвела душу. Честный казак только диву давался, глядя, с какой скоростью она расправляется со всем, до чего может дотянуться, и даже пару раз вежливо подсовывал ей далеко стоящие салатницы и тазики с винегретом. Сам Иван ел довольно сдержанно. На фоне стройных эльфов у него появились комплексы по поводу лишних килограммов. А вот с выпивкой таких проблем не было. Видимо, бывшие толкинисты изрядно принимали на грудь в прошлой жизни, потому и не особо стеснялись в этой райской. Барлокская красная и золотое сгородское лилось рекой. Разве что один Миловеллар почти ничего не ел и не пил, тупо уставясь взглядом в подножие трона своей недосягаемой любви. Когда лесной народ начал потихоньку откидываться на свои кресла, удовлетворенно или озабоченно поглаживая животы, слово взял все тот же вершитель. «Моя принцесса! Было бы лишним повторять, что тот, кто свободно вошел в дом эльфов, останется навсегда нашим гостем и другом. Ключевое слово — навсегда. И пусть они избили лесную стражу, пусть испортили нашу забаву, измордовали молодых охотников, пусть! Любой истинный эльф умеет ценить мужество и лихость противника во время ролевой игры. Я предлагаю выпить стоя за эту благородную супружескую пару. Горько!» Первым привстал Иван Кочуев, как-то не сразу уловивший сюжетную линию. «Стоп! А о ком, собственно, речь?» «Поздно, Ваня, нас вовсю прилюдно обвенчали». Сквозь зубы процедила Рахиль, нежно кладя кудрявую голову на желтый погон. «Улыбайтесь до ушей. Если вы таки против нашего брака, так оно всем ниже бордюра, народ уже за это опрокинул». «Ну, ладушки, не будем огорчать честную компанию». Нетрезвый подъясаул уже практически чмокнул вспыхнувшую еврейку в щечку и едва не рухнул в салат. Круглое колено невинной девушки взметнулось под столом вверх и попало куда надо. Долгие 5 минут Иван сиплым шепотом материл весь род Израилев, всех эльфов, весь пир, почему-то отдельно Миловеллара и того сволочного беса, который, несомненно, и подсказал необразованной русофобке особо ранимое место казачьего организма. «Я почти заслушалась. Вы, оказывается, таки умеете поэтично подать фольклор». После этих слов молодой человек заткнулся, но поставил в памяти напротив фамилии Файнзильберминц жирный крест. Если бы он знал, сколько этих крестов ему мысленно наставила Рахиль. «Но есть еще один вопрос!» — вершитель поднял узкую ладонь, вновь призывая публику к вниманию. «С ними к нам вернулся и преступный Миловеллар! Да-да, тот самый эльф-изгнанник, проливший в этом зале кровь собрата и дерзновенного, сжелавший руки той, что не принадлежит ему ни по любви, ни по праву. Милость вечно рыдающей принцессы безмерна, однако, возможно, на сей раз нам стоит быть менее снисходительными». «Ой, и много вы ее там пролили?» — сочувствующе уточнила израильтянка. Седой эльф покосился на нее и тихо пояснил. «Пару капель. Зал обогрела кровь этого надменного павлина. Я разбил ему нос. Он вломился в крайне неподходящий момент, когда мы с Нюнель обсуждали этические и религиозные аспекты тибетского буддизма в преломлении к северокитайскому восприятию Дао как безмерного океана божественной сути, так и не отождествивший себя с Богом. Концепция понятна? Вполне. Короче, вы целовались. Ну, вроде того. Все присутствующие дружно повернулись к зареванной принцессе. Ту, видимо, развезло уже окончательно. Аллергия на эльфов не знает противоядия. Она в нос с гнусавым французским акцентом обозвала всех козлами и обреченно высморкалась в третий или четвертый платок. В смысле, делайте, что хотите. Вершитель кивнул, и шестеро вооруженных эльфов шагнули к нашему философу. Тот даже не пытался сопротивляться. Сопротивление оказал подъясаул. «А ну, не замай остроухого! Сладили все на одного!» Повисла очень нехорошая тишина. Симфоническая музыка смолкла, будто ее обрезали. Принцесса Нюниэль перестала сморкаться, Рахиль чавкать, а единственным посторонним звуком было судорожное кашляние Миловеллера, подавившегося собственной ложкой. Эльф-стражники неуверенно покосились на вершителя. Тот, в свою очередь, вопросительно уставился на юную израильтянку, ошибочно полагая, что именно она как-то способна урезонить пыл господина Кочуева. Надо признать, что Рахиль действительно попыталась. «Уай! Как это по-казацки? Охренела я девица на четвертом месяцу, и за эту хрень спасибо чернобровому донцу! Ваня, оно нам надо?» «Мы обещали ему помочь!» «Вы еще пьяный!» «Это с 3 литров?» «Это моя привилегия отвечать вопросом на вопрос!» Окончательно взвелась оскорбленная в национальных чувствах еврейка. Положение усугублялось тем, что бедная принцесса буквально зашлась в приступе яростной аллергии, чихая 18 раз подряд. То есть все вроде бы высказались, но без прямого приказа властительницы производить арест было как-то неудобно, а она чихает без передыху. Сами понимаете, все вежливо ждали. Потом кто-то из эльфов подбежал к вершителю с докладом. Тот несколько изменился в лице, но овладел собой. «Моя принцесса! Ворот Ард-Дурхоума — нежданные гости! Они требуют выдачи этого воина и его подруги! В противном случае нам угрожают разнести холм!»